«Гарри, ты в порядке? Как твоя рука?» Я взглянул на место бывшего ожога. Бывшего, потому что он превратился в небольшой шрам, затянутый розовой молодой кожей и не болел нисколечко. «Все в порядке, Сири», — ответил я. «Простите, сам не знаю, почему меня так переклинило. Постараюсь, чтобы больше этого не повторилось. Эти маглы тебя били, да?» — сердито спросил Сириус. «Не часто», — ответил я. «А в последнее время мы вообще неплохо жили, я же говорил. Объясняю же, сам не знаю, с чего чудить начал». «Чудить», — ехидно повторил Сириус. «Старого Сигнуса чуть удар не хватил, когда ты руку в пламя сунул. Не делай так больше, тоже мне, Муций Сцивола. Идем в дом, там Вальпурга старого Сигнуса до сих пор успокоительным отпаивает». В доме на меня немедленно набросились возбужденные малфайоныши и на два голоса принялись рассказывать, что не поняли, что произошло, но знают, что дедушка Сигнус до сих пор сидит в библиотеке с бабушкой Вальпургой, а Тымус принес им уже вторую бутылку из погреба. «Ага, значит, успокоительное подействовало, и теперь старшее поколение снимает стресс. Вот и ладно, пойду сдаваться. Я в библиотеку», — сказал я. «Постараюсь объясниться». «Ладно», — улыбнулся Конни. «Мы тебя здесь подождем». Сивирус и Сириус синхронно кивнули, и я со вздохом отправился на свою Голгофу. Из-за закрытых дверей доносились голоса, но я не стал слушать. Подслушивание меня уже ни к чему хорошему не привело, а Сигнус. Ну не заводит же он меня. Я постучал, а потом вошел. Диспозиция была ожидаемой. Старый Сигнус и Вальпурга сидели за столом, а на столе стояла початая бутылка темно-золотого вина и два бокала. Сигнус и Вальпурга прервали свой разговор на полуслове и обернулись ко мне. На их лицах стало медленно проступать облегчение. «А во, кажется, пороть не будут. Извините», — сказал я. «Сам не знаю, что на меня нашло. Больше не буду. Только не надо меня пороть, хорошо?» «Нет уж», — ехидно заметил Сигнус. «Мне одного раза хватило, а потом в библиотеку ворвался твой крестный и стал мне наглядно объяснять, как я был неправ, пытаясь поднять руку на маленького беззащитного мальчика, которого обижали жестокие злые маглы. Лично для меня непонятен только один вопрос, как эти маглы до сих пор живы и в полном здравии. Ты же такой барьер поставил, что я к тебе пробиться не мог. Это ж надо додуматься, себя калечить. Со мной все в порядке», — вздохнул я. «Это ведь из-за дара, да, из-за него», — согласилась Вальпурга. «Строго говоря, Сигнус упустил важный момент, ты не просто заработал магическое истощение, ты занимался некромантией, а это весьма своеобразный дар». «Да», — вздохнул я уже слышал, что некромантов наказывать не рекомендуется. «Вот-вот», — проворчала Вальпурга, — «вот ты и выдал срыв и мощный выброс, твой барьер. Так что с завтрашнего дня твое расписание уплотняется, Гарри. Медитации?» — спросил я. «Они?» — кивнула женщина. «Догадался». Я кивнул. «И еще», — сказала Вальпурга, — «мы тут кое-какие книги посмотрели. Тебе лучше научиться переносить излишки силы в артефакты. Сири тебе поможет, он очень расстроился из-за твоего срыва». Я вздохнул и состроил самое несчастное лицо, какое только смог. Но тут вступил в разговор старый Сигнус. «Мы начнем завтра же, Гарри. Если ты намерен вернуться к своим магдловским родственникам, то нужно научиться безупречно владеть собой, иначе ты будешь опасен в первую очередь для них. Надеюсь, ты все-таки доверяешь мне, как наставнику». Я покраснел. «Конечно. Простите. Я бы хотел, чтобы этот прискорбный инцидент не повлиял на наши дальнейшие отношения». Красиво завернул, оценил Сигнус. «Все. Хватит, Гарри, не стоит больше извиняться. Я старше и опыта у меня побольше, мог бы сообразить. А в качестве наказания, через неделю тебя ждет экзамен по кодексу рода. Все, инцидент исчерпан, иди уже». Я мысленно застонал. Блин, 5 розг были бы предпочтительнее. Вот уж влип, так влип, но на душе полегчало. Гай Муций Сцевола, Кордис, легендарный римский герой, юноша-патриций. Время его жизни относит к раннему периоду Римской Республики. Гай Муций прославился тем, что, согласно легенде, попытался убить царя этрусского города Клузий Ларса Порсину, осадившего Рим в 509 году до нашей эры. Муций пробрался в шатер Порсины, но по ошибке убил царского писца, который был одет дороже и красивее царя. Муция схватили, и тогда он объявил Порсине, что он лишь один из 300 римских юношей, поклявшихся ценою своей жизни убить Порсину. Когда ему стали угрожать пыткой и смертью, если он откажется раскрыть все детали этого замысла, Муций протянул правую руку в разведенный на алтаре огонь и держал ее там, пока она не обуглилась. Отвага римлянина так поразила Порсину, что пленника отпустили, и Порсина заключил с Римом мир. За потерю правой руки Муция прозвали Сцивола. Глава 76, в которой герой высказывает крамольные мысли, провожает друзей и встречает гостей. «После нашей ссоры с Сигнусом свободного времени у меня стало еще меньше. Экзамен по кодексу рода я таки сдал, чем, похоже, сильно удивил экзаменатора. Он и сам не ожидал такого результата, а ведь я даже почти не жульничал. Томми, с интересом изучавший кодекс Поттеров вместе со мной, подсказал мне всего один раз. Впрочем, на память я в прошлой жизни не жаловался, да и в этой гарьке от природы были даны неплохие способности. Другое дело, что в каноне так и не появилось рядом с ним человека, заинтересованного в том, чтобы парень учился и развивался. Так что все, что у канонного Гарри получилось, получилось скорее не благодаря, а вопреки. Завалить темного лорда, имея в арсенале практически один экспеллиармус, это, товарищи, мощно. А вот у меня, в отличие от канонного Гарьки, таких людей, то есть магов, была масса. Вальпурга, старый Сигнус, Сириус, Римус, Северус, Регулус, Гиппократ, Смитвик. Каждый из них стремился научить меня тому, в чем был особенно силен. Да и двух предыдущих учителей я вспоминал с благодарностью. Да, да, это были Секстус Северус и Крик Ястреба. В общем, В. И. Ленин был бы мной доволен, девиз «учиться, учиться и еще раз учиться» стал и моим. Почему? Потому что год неумолимо летел к лету, а это значило, что скоро, очень скоро мне придется возвращаться к Дурслям и последний год перед Хогвартсом провести у них. Честно говоря, мне не очень хотелось играть роль шпиона, и однажды я даже предложил Сириусу просто пристрелить Дамблдора из магловского оружия и закрыть этот вопрос раз и навсегда, тем более, что все известные мне крестражи мы уже собрали. Дневник, медальон и кольцо надежно были заперты на Гримма в специальном хранилище для наитемнейших артефактов, и никто, кроме немногих посвященных, не смог бы их оттуда извлечь. Лицо Люциуса, когда он вспоминал, в какую сумму обошлась ему работа европейского мастера-разрушителя проклятий, который нашел-таки время посетить лачугу Гонтов, всегда приобретало оттенок элегической печали, но дело того стоило. Никакого проклятия на кольце больше не осталось, кроме, собственно, самого крестража. С чашей вышла заминка, Регулус с Римусом, прихватив парочку наиболее талантливых из ребят от Грибика, рыли носами землю в поисках хоть какой-нибудь зацепки, дабы отыскать ребенка Беллатрикс и получить оставшийся крестраж. Безуспешно. В свое время кто-то очень хорошо постарался спрятать малыша, скорее всего, в магловском мире, но Римус и Регулус надежды не теряли, тщательно прочесывая все британские службы опеки. Кстати, о ребятках Грибика. Пару раз я их видел на Гримма, куда периодически перемещался для некоторых занятий, и был поражен. Симпатичные вежливые парни в деловых костюмах и при галстуках, с кейсами в руках, походили, скорее, на агентов ФБР, чем на безжалостных кровожадных тварей. Оба, кстати, вовсе не были неучими. Один закончил Ильвермори, другой – Дурмстранг. Оба, с неплохими результатами, получили еще и магловское высшее образование и были абсолютно безопасны в полнолуние. Оба умели контролировать обороты и жили в гармонии со своими внутренними волками. И нет, они не травили себя аконитом. Им это было просто не нужно. Честно говоря, я просто был в шоке. Что там плохого оборотни сделали лично маме Ро, что она изрисовала их такими черными красками. Единственным совпадением с каноном была гнилая политика министерства относительно них, частичное поражение в правах, проживание на территории резервации и строгое предписание принимать аконитовое зелье, если их принимали в магическом мире на самую ничтожную должность, типа уборщика. Понятное дело, что оборотни от такой благотворительности воротили нос, предпочитая проживать компактно в запретном лесу, а также в других местах, где еще сохранилась нетронутая дикая природа. Что же касается работы, то они предпочитали ее искать в магловском мире, частные охранники, частные же детективы, санитары и медбратья в частных лечебницах, смотрители заповедников и маяков, да мало ли еще где могли пригодиться большая физическая сила, выносливость, скорость реакции и неплохая обучаемость. Да-да, у оборотней от природы были хорошие мозги. Римус, учившийся в Хогвартсе и великолепно успевавший, не был в этом смысле исключением. Другое дело, что маги категорически не желали иметь дело с оборотнями, так что в плане изолированности это были этакие амиши магического мира, только без всеобъемлющей религиозной составляющей, и в изоляции они оказались не по своей воле. В магические и магглавские госструктуры им дорога была закрыта по понятным причинам, а вот подрабатывая частным образом, они не привлекали внимания магических властей. К тому же, поселение в запретном лесу было крупнейшим поставщиком редких ингредиентов и во все аптеки магического мира, и для гоблинов, занимавшихся, в том числе, и их перепродажей. С кентаврами отношения у оборотней были вежливо-нейтральными, была некая негласная граница, которую кентавры и оборотни старались взаимно не нарушать. К тому же кентавры селились ближе к Хогвартсу, а оборотни – практически в сердце запретного леса. Подозреваю, кстати, что в том, что акромантулы еще не попробовали напасть на Хогвартс и откушать ученического мяса, была и их громадная заслуга. Когда я прочитал, с какой скоростью способны плодиться эти твари, мне стало дурно, а когда я припомнил приключения канонных Гарри и Рона в логове Арагога, подстроенное не без помощи доброго дедушки и добродушного полувеликана Хагрида. Вот тогда-то мне и пришла в голову мысль насчет того, чтобы завалить доброго дедушку банальным магглавским способом, из снайперской винтовки. Нет, обычных пауков я не боялся, но это ж не пауки. Это реально монстры, и близко знакомиться с Арагогом и его детками я не хотел. Что сказать, Сириуса своей идеей мне удалось удивить настолько, что он чуть не подавился превосходным кофе из личных северусовых запасов, а потом со вздохом стал объяснять, что я не первый такой умный. Была и у мародеров такая мыслишка. Кстати, предложила ее Лили, и горячо поддержал Джеймс. Прямо горжусь своими родителями, они еще долго терпели все дамбиковые выкрутасы, прежде чем им в головы пришла мысль о крайних мерах. Тут к разговору подтянулись старый Сигнус и Вальпурга, тоже знакомые с этой историей, и леди Блэк, вздохнув, рассказала, что они категорически запретили детям связываться с этим, но мысль показалась им довольно здравой. Они даже исполнителя нашли, некоего маглорожденного, у которого были свои счеты с Дамблдором. Естественно, подготовка проводилась в глубочайшей тайне и через десятые руки. Парень прекрасно понимал, что его ждет, скорее всего, участь камикадзе, но шел на этот шаг вполне осознанно. Он был сиротой, вырос в магглавском приюте и не имел близких людей, точнее лишился их по вине Дамблдора, каким образом, не рассказывал. Вознаграждение попросил поделить между старенькой воспитательницей, единственной, кто проявляла к нему участие, больной и доживавший свой век в бедности, и приютским же приятелем по имени Дик Остин, с ним он дружил еще до Хогвартса. Забегая вперед, скажу, это было выполнено. Все дело затрудняло то, что Дамблдор в тот период практически не покидал Хогвартс, появляясь только в министерстве и Визингамоте, а туда исполнителю был ход заказан. Редкие визиты в дома лояльных к Дамблдору семей можно было тоже отбросить сразу, посторонним туда проникнуть было очень затруднительно. Наконец, подвернулся подходящий случай, магический Эдинбург принимал международный конгресс трансфигураторов, Дамблдор был почетным председателем, и было известно, что такого рода мероприятия он посещает всегда. Для исполнителя, опять-таки тайно и через десятые руки и пару-другую непреложных обетов, удалось раздобыть гостевой пропуск. Оружие он пронес без проблем, маги-охранники просто не поняли, что это такое, спрятался в здании и стал ждать. А дождавшись и улучив подходящий момент и минимум свидетелей, выстрелил в доброго дедушку, в голову. А вот того, что произошло дальше, не ожидал никто из заинтересованных лиц. Дамблдора тут же окутала серая дымка, поглотившая пулю и окрасившаяся в противный бурый цвет. От этой дымки сформировалось несколько щупалец, метнувшихся в сторону незадачливого снайпера и скрутивших его, словно домохозяйка, тряпку. Спустя пару секунд все было кончено, щупальца исчезли, на пол упал изуродованный труп, а оружие превратилось в полосу искореженного металла. Этот инцидент не получил огласки, скорее всего, потому, что ее не хотел сам Дамблдор, но все заинтересованные лица поняли, что магглавским оружием добрейшего и светлейшего не возьмешь. разве что ядерной бомбой, но лично я был не готов ради гарантированного уничтожения Дамблдора разносить к чертям половину Британии, что магловской, что магической. К тому же, радиация – это такая штука, от которой вряд ли спасут и магические щиты. Так что эту радикальную мысль пришлось оставить, но Сириус со вздохом отметил, что идея была хорошая. А Вальпурга, которая уже познакомилась с моей теорией о том, что Дамби – вовсе не Дамби, а некий вселенец, со вздохом добавила, что я слишком перезанимался и мне нужно непременно отдохнуть. Тем более, что уже лето на дворе, в Хогвартсе кончаются переводные и выпускные экзамены и скоро на остров прибудет Маркус Флинт. Естественно, под клятву о неразглашении. Конни и Драко при этом известии слегка насторожились, похоже, персонаж был им знаком не с лучшей стороны, я же задумался. Насколько я помнил характер и внешность канонного Флинта, а мама Ро для него явно пожалела светлых красок, это был тот еще говнюк, влюбленный только в одну вещь на свете, квиддич, ставший смыслом его жизни. Но мама Ро и Фенрира показала неадекватной злобной тварью, а тот совсем не такой. К тому же, Флинт, вроде, в каноне сиротой не был и никакому светлому опекуну его не отдавали. А сейчас мне было банально жалко парня, мало того, что родных потерял, так еще и попал на воспитание к светлому опекуну, искренне считавшему мальчишку темной тварью. Увы, накануне прибытия Флинта остров покинули Конни и Драко. Во-первых, Люциус был еще не готов раскрывать широкой общественности наличие близнецов. Во-вторых, сыновей потребовала к себе соскучившаяся Нарцисса. Тут заодно и выяснилось, почему во всех предыдущих событиях женщина принимала так мало участия. Причина была проста до банальности, Нарцисса оказалась беременна, и Гиппократ Смитвик уверял, что на сей раз это будет девочка. Люциус и Нарцисса впали в эйфорию. Девочек у Малфеев не рождалось с тех пор, как они подцепили свое знаменитое проклятие, а Нарцисса страстно хотела дочку. Эйфория объяснялась еще и тем, что рождение девочки означало окончательное прощение от магии и полное избавление от проклятия. Именно поэтому Люциус трясся над женой, как над хрустальной вазой. Защита Мэннера превратилась в нечто параноидальное, леди Малфой не покидала его ни под каким предлогом, во время обысков укрываясь в закрытой части. Для всех она поправляла здоровье во Франции, вместе с Драко, так что даже слухи поползли о том, что жена и сын Малфоя подцепили какое-то редкое проклятие и находятся в тяжелом состоянии. Белобрысый павлин умело изображал легкую грусть, а Нарцисса, хоть и устраивала периодически разгром то одной, то другой гостиной, сама не горела желанием потерять долгожданную дочку из-за какой-нибудь случайности и не подавала никаких признаков светской жизни. Терпела она и отсутствие сыновей, но все-таки не выдержала и потребовала их домой. Малфойёныши тоже скучали по маме, но факт, что они расстанутся со мной и неизвестно когда увидятся, привел их в отчаяние. Бедняги просто разрывались на части, и к маме хотелось, и на острове остаться тоже. Выход нашел Сириус, просто вручил нам троим совершенно новенькие сквозные зеркала. Что-то такое он Гарьке и в каноне дарил, правда, гораздо позже, но здесь это был артефакт его работы, а поскольку там еще и моя сила использовалась, то вышло все на диво мощно. Сириус уверял, что эти зеркала невозможно разбить, сломать или потерять, более того, любой, кроме нас, будет видеть самое обыкновенное зеркальце, и даже сильный маг не сможет распознать наложенные на него чары. Связываться по ним мы могли все втроем одновременно, либо я с любым из близняшек, либо близняшки между собой. Остроту момента это несколько снизило, хотя окончательно Малфойёнышей, особенно Конни, не утешило. Но они держались, как и подобает маленьким аристократам, все-таки традиционное воспитание – великая вещь. К тому же я отдал им половину книг, которые приобрел для меня Сири, ту самую половину, которую мы не успели прочитать совместно, присовокупив к ним еще романы Фенимора Купера, Майн Рида и сэра Артура Конан Дойла, добавив к ним специально для Нарциссы романы Джейн Остин и сестер Бронте. Что-то более современное я добавлять не рискнул, боясь, что меня не так поймут. И все равно, прощаясь с гостеприимными хозяевами, близняшки подозрительно сопели и то и дело шмыгали носами. Мне и самому было грустно, я так к ним привык, что и думать не думал о том, что все это кончится. Так что, после того, как Люциус с сыновьями отбыл, отправился в сад прогуляться, перекинулся в рысенка, сбегал к уже знакомой Оливии и долго и со вкусом жаловался местным нетопырям на жизнь. Как-то они на меня успокаивающе действовали. И вообще, не такие ж они и страшненькие, а в чем-то даже милые. Извлекли меня оттуда Сири и Сев, причем бродяга сразу же затеял со мной веселую возню, а Сев летал над нами кругами и язвительно каркал, так что его мнение о наших умственных способностях лично мне было понятно без перевода. Но я успокоился окончательно, тем более что перед сном поговорил с Малфойонышами и убедился, что у них все хорошо и артефакт Сири работает безукоризненно. А наутро Северус отправился за Маркусом Флинтом, которого должна была встретить на платформе 9¾ леди Лангботтом. Я успел с утра позаниматься с целителем Смитвиком, потом помедитировал, слил силу в заготовки для сириусовых артефактов, поиграл с Бетти и показал ей парочку простейших иллюзий с бабочками и плавающими разноцветными рыбками. Потом ко мне присоединился Сири, перекинувшийся в бродягу. Бетти смеялась и хлопала в ладоши, но потом домовушка Тесса прекратила это безобразие и заявила, что малышке пора кушать и спать днем. Я встревожился. По идее, Северус не должен был задерживаться у леди Лангботтом надолго, уж не случилось ли чего. Не люблю я неожиданностей. Северус вместе с нашим гостем появились к обеду, причем выражение лица Зельевара было преисполнено такой глубокой любви ко всему человечеству, что мне захотелось сначала залезть на дерево, а потом уже узнавать, в чем дело. Но Сев, есть Сев, он свои неприятности в себе не носит, если есть с кем ими поделиться. Поэтому он быстренько сплавил едва успевшего поздороваться с нами Маркуса домовику, который отвел гостя в предназначенную ему комнату переодеваться к обеду, и поделился наболевшим. Оказалось, в гостях у Августы был наш вселенский добрый дедушка, который не упустил момента присесть на свежие уши. Какого черта леди Лангботтом пустила его в Мэнор, Зельевар так и не понял, но речь директор Хогвартса толкнул качественную. Во-первых, он обрадовался Северусу, как родному, и сразу же стал интересоваться, когда Зельевар вернется в родные подземелья, а то без него зелья не варится, мандрагоры растут плохо, миссис Норрис лысеет и слизеринцы совсем от рук отбились. Я удивился. Я-то думал, что Сев ухитрился уволиться, но оказалось, нет. Дамблдор дал ему что-то вроде годичного неоплачиваемого отпуска для улаживания личных дел, и все. В следующем учебном году Сев должен был вернуться в Хогвартс и встать на бессменную вахту ужаса подземелий. Оказывается, контракт, который Северус подписал еще в юности, не предполагал его расторжения со стороны преподавателя, разве что в особо тяжелых случаях, вроде совсем уж расстроенного здоровья. Я был в шоке. Честно говоря, я не понимал, как умница Северус мог вообще подписать подобный кабальный контракт, но потом вспомнил обстоятельства, при которых он вообще оказался в преподавателях и мощный рычаг давления в виде жизни Сириуса и только вздохнул. Вот и понравился Дамби его ручной Зельевар. Понятно, что Сев пришел в ярость уже от этого пункта, но отказаться он не мог. Во-вторых, Светлейший стал упорно интересоваться здоровьем Сириуса и Вальпурги, для всех они оба находились на Гримма, и спрашивать, нет ли какой положительной динамики в положении обоих. Северус на это ответил, что Вальпурги немного лучше, но она еще очень слаба и оправляться будет долго, если вообще оправится, а у Сириуса состояние без изменений. Выслушав Северуса, Дамблдор воздел очи горе и стал сетовать на то, что весь такой молодой привлекательный и талантливый Зельевар приковал себя цепями к фактически уже мертвому жениху, которому невозможно помочь. «Северус, мальчик мой», — сладко пел директор, — «мы все бываем вынуждены отпустить наших близких. Отпусти и ты, нужно жить дальше, не надо хоронить себя. Возвращайся в школу, эти радостные улыбки, детский смех, проказы и шалости, они быстро вернут тебе вкус к жизни». Как после этих слов Северус Дамби не заавадил. Вот это выдержка, всем бы такую. Но не заавадил и даже пообещал прибыть в Хогвартс в конце августа, а до этого у него намечена серия перспективных экспериментов и прерывать ее ну никак нельзя. Доброму дедушке пришлось удовольствоваться этим, но он и тут не успокоился. Сладко улыбаясь, он поинтересовался, будет ли обеспечен надлежащий присмотр за студентом Флинтом, раз уж Вальпурга так плохо себя чувствует, и не стоит ли отказаться от опрометчивого приглашения и вернуть ребенка прежнему опекуну. Опекуну, который очень страдает от той лжи, который на него вылил ежедневный пророк, но готов великодушно простить сироту с неустойчивой психикой. Северус ответил, что Вальпурга ждет маленького гостя и что, по его ничтожному мнению, ей будет только полезно о ком-то заботиться, чтобы отвлечься от собственных утрат. На это Дамблдор предложил позвать Флинта и спросить у него самого, хочет ли он пребывать на каникулах в доме Наитемнейшей Семьи. Тут уж расфыркалась даже Августа, до этого предпочитавшая отмалчиваться и прятать глаза. А когда Маркус Флинт появился, то у Северуса возникло острейшее желание заводить прежнего опекуна мальчишки. Для своих лет Маркус Флинт был довольно высок, но очень уж тощ, одет, хоть и в чистую, и выглаженную, и заштопанную, но безнадежно старую и неподходящую по размеру одежду. Некрасивое лицо еще больше портили торчащие вперед кривые зубы, на щеке виднелся тонкий белесый шрам и, что хуже всего, мальчишка постоянно вздрагивал от обращения к нему, от необходимости отвечать на вопросы, при малейших движениях, которые делали взрослые, от слишком громких посторонних звуков. В общем, все следы домашнего насилия были налицо. При упоминании прежнего опекуна лицо Маркуса стало печальным и угрюмым, а когда Дамблдор спросил, не предпочтет ли он ужасному логову темных магов на Гримма возвращение к ждущему его опекуну, то выражение лица Флинта стало таким, что Северус понял, мальчик скорее предпочтет жить в коробке со змеями, чем туда возвращаться, и он с отчаянной твердостью заявил, что к прежнему опекуну не вернется. Северус решил, что с мальчика уже хватит, свернул разговор, распрощался с Дамблдором и леди Лангботтом, и, уменьшив вещи Флинта, аппарировал на Гримма, откуда уже отправился на остров. Северус закончил свой рассказ и отправился переодеваться к обеду, а я подумал, что бедняга Флинт очень уж напоминает канонного Гарри. Дамблдор что, методику воспитания таким образом обкатывал? Мерлин его знает, что в голове у бородатой сволочи, но парня, похоже, надо спасать. Глава 77, в которой герой практикуется в психологии и постановке диагнозов. Честно говоря, читая книги мамы Ро, я не испытывал теплых чувств к Маркусу Флинту. Тупой троллеподобный слизеринец, грязно и жестко игравший в квиддич, вот и все, что можно было узнать о нем из этих книг. И да, он, как и большинство представителей змеек, спал и видел, что Волдеморт вернется и покажет грязнокровкам их истинное место, на коврике у двери. Выслушав рассказ Северуса, я только вздохнул. Парня стало откровенно жаль, наверняка его злобность, следствие светлого воспитания. Может, конечно, Флинт и здесь не самый приятный в общении парень, но помощь ему стоит. Хотя бы потому, что мне и на Слизерине не помешают вменяемые союзники. Поэтому я вздохнул и отправился знакомиться, так сказать, в приватной обстановке. Маркусу отвели одну из гостевых комнат на втором этаже, я узнал у Тимуса, какую, нашел нужную дверь и постучал. «Войдите», — раздался в ответ довольно-таки хриплый, слишком хриплый для второкурсника голос. «Он что, курит, что ли? Или это какая-то аномалия строения голосовых связок? Или это следствие того, что во время квиддичных матчей капитаны частенько орут во все горло? Хотя, он же еще не капитан и станет им совсем не скоро. Так что со связками? И почему ему не исправили торчащие зубы? Насколько я помню, мадам Помфри в одной из книг исправила зубы Гермионе, когда та попала под заклятие и стала похожа на юную бобриху. Вся эта мешанина пронеслась у меня в голове в мгновение ока, когда я открывал дверь. В принципе, ничего нового я для себя в комнате не узрел, у меня почти такая же, но куда более обжитая. На моем столике лежат книги, макгловские тетради и ручки, а также несколько свитков пергамента для упражнений в каллиграфии, в углу за шкафом пристроилась метла, в этой реальности Сири тоже мне подарил метлу, только не молнию и не нимбус, а обычный надежный и неубиваемый чистомет, правда, последней модели, с сиденьем, напоминающим велосипедное и опорами для ног. Честно говоря, я этому только рад. Нет, летать я люблю, но вот играть в квиддичной команде какого бы ни было факультета, не-не-не, пока не тянет. Короче, помимо всего описанного в моей комнате имеется тысяча мелочей, говорящих о том, что здесь живет малолетний маг. А вот в комнате, отведенной Маркусу, этого не ощущалось. Просто стоял в углу школьный сундук, и все. Никаких попыток обжить и обозначить личное пространство. Сам же Маркус не отдыхал, и даже не пытался переодеться к обеду, мантии не снял. Он сидел в кресле, и выражение лица мальчика было именно таким, как описал Северус, настороженным и угрюмым. Похоже, он не знал, чего ждать дальше, а доверять взрослым уже давно разучился. Но я-то не взрослый, стоит попробовать. «Привет», — улыбнулся я, — «меня зовут Гарри Поттер, и я здесь живу». Маркус поднял голову и пристально посмотрел на меня, а потом выдал: «Врешь». Я удивился. «Но я действительно здесь живу». «Может, и живешь», — хмуро отозвался Флинт. «Но ты не Гарри Поттер. Все знают, как выглядит мальчик, который выжил. У него круглые очки и шрам на лбу, оставленный Авадой того, кого нельзя называть. И он надежно спрятан Дамблдором, уж у Блэков его точно быть не должно. А ты похож на Гарри Поттера, но все же не он. Не надо со мной шутить, ты, наверное, бастард кого-нибудь из Блэков. Так и скажи, нечего стесняться. Бастарды тоже бывают сильными магами, а мать твоя из чистокровных». Я хихикнул и покосился на себя в зеркало. «Действительно, на растиражированный образ героя я теперь совершенно не похож. Очков у меня нет, шрам на лбу зажил, остался только почти незаметный белый зигзаг. Волосы воронье гнездо не напоминают, за последнее время они неплохо так отросли, и я собираю их в хвост. Была у меня, кстати, крамольная мысль решить проблему прически кардинально, то есть побриться налысо, но тут уж воспротивились все взрослые во главе с леди Вальпургой. Так и приходит на ум историческая байка про последних мировингов. Да и не выгляжу я больше тощим заморышем, кости обросли мясом, движения стали более ловкими и гибкими, а зеленые глаза приобрели голубоватый оттенок. Так что тут не Авада, тут скорее аквамарин. «Эй, ты не самолюбованием занимайся, а с парнем контакт налаживай», — буркнул Томми. «Вот же язва». Но он прав, контакт с парнем наладить необходимо, а то он уйдет в себя, и извлечь его из этой скорлупы будет очень даже затруднительно. Так вот, на растиражированный образ я сейчас не слишком похож, и неудивительно, что Флинт не признал во мне героя магического мира. Но отношения-то налаживать надо. «Ты будешь смеяться», — улыбнулся я, — «но я действительно Гарри Поттер. Зрение мне вылечили, шрам почти исчез и цвет глаз немного поменялся. Говорят, такое бывает. Хочешь, поклясться могу. Хотя, нет, мы сейчас спустимся к ужину, и ты сам все узнаешь, не будут же все Блэки тебя разыгрывать». По недоверчивому выражению лица Флинта, он считал, что от взрослых можно ждать любой подлости, но потом все-таки смягчился. «Хорошо, я поверю тебе. Маркус Флинт, наследник Флинт и гость этого дома. Я знаю», — улыбнулся я. «Леди Вальпурга предупредила меня, что ты приезжаешь. Рад познакомиться». Флинт покосился на мою жизнерадостную улыбку с некоторым недоверием, но потом любопытство победило, и он спросил: «Слушай, Гарри, раз такое дело, может, расскажешь, как ты здесь оказался, и почему Дамблдор тебе это позволил? Меня-то вон к дожу законопатили, к Элфиасу дожу», — уточнил я. Этого персонажа канона я помнил очень и очень смутно, если честно, только имя и все. Маркус покачал головой. «Если бы он, хоть и Дамблдоров подпевало, но маг приличный, круциатить без повода не стал бы, только за дело. Это кузен его, Адольфус Дож, мразь распоследняя. Веришь, я Хогвартса ждал, как спасение, хоть 9 месяцев в году от этого урода отдохну. Он ведь, когда я на Слизерин поступил, совсем озверел, все твердил, что зря столько сил потратил на темное отродье. Ага, на то, чтобы деньги с моего сейфа снимать, он силы тратил. Моя челюсть чуть не встретилась с полом. Твой опекун тебя пытал, Круция». «Ну», — угрюмо отозвался Флинт, — «ты-то, небось, у своих опекунов как сыр в масле катался. Герой, и все такое, а мне, да, за все прилетало. 7 лет. А отката твоему опекуну не прилетало», — удивился я, пропустив тираду про сыр и масло. «Потом расскажу, если что. Пусть парень выговорится. Его, кажется, никто так долго не пытался выслушать, а в Слизерине явно не принято плакаться. И Флинт меня не подвел. Похоже, он сам не понимал, что ему делать, что с ним происходит и как изменилась его жизнь, и ужасно боялся возвращения к опекуну. Вот и прорвало парня». Флинт с шипением втянул воздух сквозь зубы и невнятно выругался, а потом сказал: «Извини, не сдержался». Но нет, не было ему откатов. Настоящий-то опекун перед магией клятву дает, с этим строго. Да только эти твари из министерства с подачи Дамблдора для нас, ублюдков пожирательских, эту процедуру упростили. Запись в документах, печать, и все. И никаких тебе клятв, только бумажки. А бумажка, это не обет, она силы перед магией не имеет. Но даже если этот, дож, и не опекун тебе, ты же все равно ребенок. Разве так можно с детьми обходиться? Не успокаивался я. Разве магия за это не наказывает? Наивная ты душа, вздохнул Флинт. Если бы все так просто было, не было бы в лютном борделе с малолетками. Магия, она, конечно, наказывает, но только за смерть. А так, если смертельного вреда нету, то и наказания нету. А круциатить или там по-другому использовать, как в лютном, это же не смертельно. Да и откаты всегда можно на какого-нибудь лопуха перевести. Я смотрел на Флинта и охреневал. Нет, мне все-таки несказанно повезло, что я оказался в очень благополучной среде, где детей принято любить, беречь и охранять. Это же нужные дети, наследники и наследницы, носители благородной крови, они еще и поэтому ценность. А лютный, где обитают местные маргиналы, смотрит на такие вещи проще, утилитарнее. И если слишком маленький, чтобы защитить себя, сам виноват. И да, если выбирать между дурслями и помянутыми маргиналами, то Дамблдор в моем случае просто сама доброта. А вот Маркусу, похоже, так не повезло. Что-то слишком сознанием упоминает лютный. Неужели его опекун такая мразь, что еще и этакой проделывал? Да, мир, который Роулинг позиционировала, как добрую сказку про юного волшебника, все быстрее эволюционировал в нечто зловещее. Маркус же принял мои раздумья за потрясение и пробормотал. Ты это, извини, тебе такого знать не положено. Да и я тоже. Век бы не знал, только Блэком про мою болтовню не рассказывай, ладно, а то у меня еще спина болит. Дож, будь он неладен, напоследок постарался, и ты молчишь, возмутился я. Давай я старому Сигнусу скажу, он целителя вызовет. Да не надо, отмахнулся Флинт, не в первый раз. Главное, чтобы на старые дрожжи по новой не прилетело. Тебя как наказывают? Просто порют. Я медленно покачал головой. Флинт понял это по-своему. Похуже что-то. Ну да, это же Блэки, ну ты, вроде, неплохо выглядишь, стало быть, пережить можно. Скажи только, за что наказать могут? Ладно, Маркус, вздохнул я, меня не наказывают. Собственно говоря, Сигнус Блэк один раз попытался, но вот, не вышло. И тебя никто наказывать не будет, ты здесь в гостях, будешь отдыхать. Только вот учебу придется подтянуть, если что. Да я бы и рад, вздохнул Флинт, но у меня с головой что-то. Когда пытаюсь сосредоточиться, перед глазами все расплывается, голова болеть начинает. Я уж и к мадам Помфри в Хаге ходил, она только руками разводит. Да, насторожился я и внимательно всмотрелся в Маркуса. Другим зрением. Нифига себе. Всплыл Томми. Гарри, ты видишь. Исключительно выносливый парень, как только жив еще. Я увидел. И поскольку кое-какой опыт у меня уже был, просто обалдел. Маркус, быстро сказал я, ты извини, мне отлучиться надо. На ужин Тимус тебя пригласит, а потом мы поговорим, и я все тебе расскажу. Хорошо. Я еле дождался нерешительного кивка Маркуса, выскочил из комнаты и помчался разыскивать Сигнуса и Вальпургу. Первой нашлась Вальпурга, в садовой беседке. Я подбежал к ней и торопливо сказал: леди Вальпурга, срочно нужен целитель Смитвик. Что случилось, Гарри? Что-то серьезное. Ты заболел. Нахмурилась женщина. Я покачал головой, и она перестала хмуриться и лукаво спросила. Опять напроказничал и сев на тебя заклятие щекотки наложил. Ну, тогда может после ужина. Нет, чем быстрее, тем лучше, возразил я. Леди Вальпурга, со мной все в порядке. Это на Маркуса кто-то повесил обратный отсчет. Пресвятые мерлиновые яйца. Воскликнул вошедший в беседку Сигнус. Гарри, ты уверен? Не знаю, честно ответил я, но чертовски похоже. Даже если это не обратный отсчет, то все равно какая-то сильная пакость. Гарри, не употребляй слово чертовски, машинально поправила меня Вальпурга и вызвала Патронуса. Что характерно, на мерлиновые яйца Сигнуса она и внимания не обратила. Впрочем, его-то точно бесполезно воспитывать. Иппи, дорогой, ты мне нужен немедленно, слабым голосом произнесла старая ведьма. Мне совсем плохо, кажется, пора писать завещание. Патронус Росомаха фыркнул и исчез. Я с удивлением посмотрел на Вальпургу, а она подмигнула мне. Я посылаю Патронуса Иппи, чтобы в Мунго не забывали, что я тяжело больна. Но если его присутствие действительно необходимо, Я добавляю во фразу слово «завещание». Так он понимает, что все серьезно и медлить не стоит. Я только восхищенно кивнул. Похоже, леди Вальпурга шифруется получше русского разведчика Штирлица. Договориться о кодовом слове, ну надо же.